Пробив стекло, в комнату влетел камень величиной с куриное яйцо и покатился по паркету. Лямоль тоже увидел разбитое стекло и понял причину такого звука. «Кто этот наглец?» — крикнул он и бросился к окну. «Подождите», — сказала Маргарита, — «по-моему, этот камень чем-то обернут». «В самом деле, похоже на бумагу», — заметил Лямоль. Маргарита подбежала к странному метательному снаряду и сорвала тонкий листок бумаги, сложенный в узенькую ленточку и обернутый вокруг камня. Бумага была прикреплена ниткой, кончик которой уходил за окно сквозь пробитую дыру. Маргарита развернула бумажку и прочла. «Вот несчастный!» — воскликнула она. Лямоль, бледный и неподвижный, стоял как воплощение страха. Маргарита передала ему записку, и Лямоль, сожжавшимся от горького предчувствия сердцем, прочел следующее. «В коридоре, который ведет к герцогу Алансонскому, длинные шпаги ждут мсье де Лямоля. Может быть, он предпочтет прыгнуть из этого окна и присоединиться в мантик де Муи?» «Их шпаги не длиннее моей», — сказал де Лямоль. «Да, но их может быть 10 против одного. Кто же прислал записку? Кто этот друг?» — спросил Лямоль. Маргарита взяла записку от молодого человека и пристально взглянула на нее горящим взором. «Почерк короля Наварского», — воскликнула она. «Если предупреждает он, значит, действительно есть опасность. Бегите же, Лямоль, бегите, я вас прошу!» «А как же мне бежать?» — спросил Лямоль. «В окно, в ней же говорится, из этого окна!» «Приказывайте, моя королева, я готов повиноваться и прыгну, хотя бы мне грозило разбиться 20 раз, пока я буду падать». «Постойте, постойте», — сказала Маргарита, — «мне кажется, к этой нитке что-то прикреплено». «Посмотрим», — ответил Лямоль. Лямоль и Маргарита стали подтягивать привешенный предмет и к несказанной радости увидели конец лестницы, сплетенной из конского волоса и шелка. «Теперь вы спасены!» — воскликнула Маргарита. «Это какое-то чудо!» «Нет, это доброе дело короля Наварского!» «А если, наоборот, это ловушка?» — спросил Лямоль. «Если эта лестница должна порваться подо мной? А ведь вы сегодня сами признались в ваших теплых чувствах ко мне!» Маргарита, в душе которой сама радость стала источником страдания, побледнела, как полотно. «Вы правы, возможно, это так!» — ответила она и кинулась к двери. «Куда вы? Что вы хотите делать?» — крикнул Лямоль. «Я хочу убедиться лично. Правда ли, что вас поджидают в коридоре? Ни в коем случае, ни за что! Чтобы они выместили свою злобу на вас!» «Что могут сделать наследницы французских королей и принцессе королевской крови? Я вдвойне неприкосновенна!» Маргарита произнесла эти слова с таким достоинством, с такой уверенностью, что Лямоль сам поверил и в ее неприкосновенность, и в необходимость дать ей свободу действий. Маргарита оставила Лямоля под охраной Жионы, предоставив самому решать, в зависимости от обстоятельств, бежать ли или ждать ее прихода, и вышла в коридор. Коридор имел ответвление, которое вело к библиотеке, к нескольким гостиным, затем шло параллельно коридору к покоям короля и королевы-матери, а также к боковой лесенке, выходившей к покоям герцога Алансонского и короля Наварского. Хотя пробило только 9 часов, лампы были везде потушены. Весь коридор оказался в полной темноте, и лишь из ответвления коридора чуть брезжил какой-то свет. Маргарита не успела пройти еще и 3 коридора, как услышала перешептывание нескольких людей, явно старавшихся приглушить свои голоса, что придавало их шепоту таинственный и жуткий характер. Но в ту же минуту точно по команде голоса затихли, даже чуть брезживший свет почти померк, и все погрузилось в непроглядный мрак. Маргарита продолжала свой путь прямо туда, где ее могла ждать опасность. С виду Маргарита была спокойна, но судорожно сжатые руки говорили о сильном нервном напряжении. По мере того, как она двигалась вперед, тишина становилась все более зловещей. И какая-то тень, похожая на тень руки, заслонила тусклый мерцающий источник света. Когда она подошла к ответвлению коридора, вдруг чья-то мужская тень выступила на два шага вперед, открыла серебряный вызолоченный фонарик, осветив себя, и крикнула: «Вот он!» Маргарита лицом к лицу столкнулась со своим братом Карлом. Сзади стоял герцог Алансонский, держа в руке шелковый шнурок. Еще две тени стояли рядом в полной темноте, и только отблеск света на их обнаженных шпагах выдавал присутствие этих двух людей. Маргарита в мгновение ока охватила всю картину и, сделав над собой огромное усилие, с улыбкой ответила Карлу: «Сир, вы хотите сказать, вот она?» Карл отступил от нее на шаг, все остальные продолжали стоять неподвижно. «Марго, ты? Куда ты идешь так поздно?» — спросил он. «Так поздно? А разве уже такой поздний час?» — сказала она. «Я тебя спрашиваю, куда ты идешь?» «Взять книгу речей Цицерона. Я ее забыла, кажется, у матушки». «Идешь так, без света?» «Я думала, что коридор освещен». «Ты из своих покоев?» «Да». «Чем же ты занималась сегодня вечером?» «Я готовлю торжественную речь польским послам, ведь собрание совета завтра, и мы условились, что каждый из нас предоставит свою речь вашему величеству». «А в этой работе тебе никто не помогает?» Маргарита собрала все свои силы. «Да, братец, мсье де ля Моль, он человек очень образованный». «Настолько образованный, — сказал герцог Алансонский, — что я просил его, когда он кончит работу с вами, прийти ко мне, чтобы помочь и мне своим советом, так как я не могу равняться с вами моим образованием». «Так это вы его ждали здесь?» — самым естественным тоном спросила Маргарита. «Да, — раздраженно ответил герцог Алансонский. «Тогда я его сейчас пришлю вам, брат мой. Мы уже закончили». «А ваша книга?» — спросил Карл. «Я пошлю за ней Жиону». Братья переглянулись. «Идите, — сказал Карл, — а мы продолжим наш обход». «Ваш обход? А кого вы ищете?» — спросила Маргарита. «Красного человечка!» — ответил Карл. «Разве вы не знаете красного человечка, который иногда приходит в древний Лувр? Брат Алансон уверяет, что видел его, и мы идем его разыскивать». «Удачной охоты!» — пожелала им Маргарита. Уходя, Маргарита оглянулась. На стене коридора дрожали тени четырех мужчин, которые, видимо, совещались. В одну минуту королева Наварская была у своей двери. «Жиона, впусти меня! Впусти!» — сказала она. Жиона отворила дверь. Маргарита вбежала к себе в комнату, где ждал ее ля Моль. Он стоял решительный, спокойный, держа в руке шпагу. «Бегите, бегите, не теряя ни минуты», — сказала Маргарита. «Они ждут вас в коридоре и хотят убить». «Вы приказываете?» — спросил ля Моль. «Я требую, чтобы нам свидеться потом, надо бежать сию минуту». В отсутствие Маргариты ля Моль успел прикрепить лестницу к железному пруту в окне. Теперь он сел верхом на подоконник и, прежде чем поставить ногу на первую ступеньку лестницы, нежно поцеловал руку королевы. «Если эта лестница — ловушка, и я умру, Маргарита, ради вас, не забудьте ваше обещание. Это не обещание, а клятва. Не бойтесь ничего, ля Моль, прощайте». Ободренный этими словами, ля Моль не слез, а соскользнул по лестнице. В ту же минуту раздался стук в дверь. Маргарита тревожным взглядом следила за опасным спуском и обернулась лишь тогда, когда своими глазами увидела, что ля Моль благополучно стал на землю. «Мадам, мадам!» — повторяла Жиона. «Что такое?» — спросила Маргарита. «Король стучится в дверь!» «Откройте!» Жиона исполнила приказание. Четверо высокопоставленных особ пришли, не утерпев, и стояли на пороге. В комнату вошел только Карл. Маргарита с улыбкой на устах двинулась к нему навстречу. Король быстрым взглядом оглядел комнату. «Братец, что вы ищете?» — спросила Маргарита. «Я ищу? Ищу? Черт возьми! Ищу Ля-Моля!» «Ля-Моля? Да, где он?» Маргарита взяла Карла за руку и подвела к окну. В отдалении два всадника уже скакали прочь от Лувра, приближаясь к деревянной башне. Один из них снял с себя шарф, белый атлас зареял в знак прощания на черном фоне ночи. То был Ля-Моль, а с ним Артон. Маргарита указала на них Карлу. «Что это значит?» — спросил король. «Это значит, — отвечала Маргарита, — что герцог Алансонский может спрятать в карман шелковый шнурок, а герцоги Анжу и Гис вложить шпаги в ножны. Мсье де Ля-Моль сегодня не пойдет по коридору».